Пришло время использовать один из инструментов, данных тебе природой для достижения счастья. В здоровом теле здоровый дух. Так говорили в Древнем Риме. Это правило действует и сейчас. Инструмент, с которым мы будем работать, это твое тело. Тело мыслящего и разумного существа, а точнее, мыслящее и разумное тело. Ведь многие люди воспринимают свое тело только как скафандр или даже рабочую спецовку, одетую на душу. При этом они забывают, что и душа, и мышление, и, конечно, наше тело является только частью нашего «я». Интегральной, неотделимой его частью. Душа не может быть счастлива, если несчастливо тело. С помощью осознанного мышления мы можем управлять и тем, и другим. Так давайте будем делать это. Итак, первейший и самый важный совет. Улыбайся. Улыбайся всегда и везде. Во сне и наяву. Дома и на работе. На улице и даже в общественном транспорте. Улыбайтесь не для кого-то, хотя и это очень важно. Улыбаясь, мы посылаем друг другу сигналы своей внутренней силы. Улыбнись для себя и пошли самому себе сигнал своей внутренней силы. Вспомни что-нибудь хорошее, приятное для тебя. Вспомни какой-нибудь семейный праздник. Вспомни вечеринку у друзей. Вспомни смех ребенка. Вспомни себя ребенком. Улыбнитесь. Улыбнись и сделай так, чтобы улыбка сопровождала все твои поступки и мысли. Научись жить с улыбкой. Улыбаясь, измени позу своего тела. Представь себе, что сейчас ты смотришь в небо. В небо, на котором проплывают облака, и ласково светит солнце. Посмотри в небо. Твое самочувствие изменилось. Ты чувствуешь свою уверенность. Ты чувствуешь свою силу. Ты чувствуешь свое небесное происхождение. Вокруг тебя тепло, светло и спокойно. И ты чувствуешь, как эти ощущения тепла, света и покоя передаются твоему телу, твоему мышлению и душе. Подумай обо всем хорошем, что происходило с тобой в жизни. Подумай о том, когда ты впервые в своей жизни ощутил счастье. Когда это было? С чем это ощущение было связано? Что происходило тогда, когда ты впервые осознал и принял понятие счастья? Вокруг тебя тепло, светло и спокойно. Какое из событий твоей жизни было наиболее счастливым? Когда это было? С чем это ощущение было связано? Что происходило тогда, когда ты впервые осознал и принял понятие счастья. Какие еще события из твоей жизни ты воспринимаешь как счастливые? Что приносит тебе счастье в жизни? Каким образом ты осознаешь, принимаешь и чувствуешь это счастье? Какие события повседневной жизни приносят тебе ощущение счастья? Что должно происходить вокруг тебя, чтобы ты чувствовал счастье? А теперь закрой глаза и почувствуй свое тело. И освободи его от всех ненужных тебе сейчас неудобств и напряжений, вызванных прошлым опытом. Будь здесь и сейчас, используя все то, что сейчас чувствуешь, слышишь и ощущаешь для своей пользы и для пользы тех людей, кому ты желаешь помочь. Подумай о себе, как о счастливом, успешном человеке. Вокруг тебя тепло, светло и спокойно. Дай возможность своему расслабленному телу проявить свою внутреннюю мудрость. Дай возможность своему телу принять позу успешного, счастливого человека. Улыбнись. Пусть твое тело примет позу счастливого, спокойного человека. Улыбнись и в состоянии приятного расслабления, с улыбкой на устах, представь себе что-то, что, по твоему мнению, является вершиной человеческих достижений. Это может быть вручение Нобелевской премии, инаугурация президента, олимпийский пьедестал или что-то аналогичное, что символизирует для тебя высшую степень победы. Представь себя в этой роли. Подумай о том, что бы ты в этот момент видел, слышал, ощущал, чувствовал. Вообрази себя победителем. Почувствуй все свои эмоции, сопутствующие этому событию. И придай своему телу позу, которая бы соответствовала этой ситуации. Стань победителем. Почувствуй это и включись в процесс создания своего собственного будущего. А теперь еще раз подумай о своих планах, мечтах и целях, а также и о возможных путях их осуществления. Будь победителем. Когда закончишь упражнение, открой глаза и с улыбкой запиши все свои впечатления.